Нельзя вещи погибшего носить, место его занимать. Нельзя показывать на себе, куда ранили другого. Еще у каждого там был свой личный талисман или правило. И все это нужно было хранить тайне. Вот я с убитых ничего не брал, даже часы. И замечал, что как только кто-нибудь другой нарушал мое правило, погибал. Но потом-то я понял, что все это ерунда. Про кого что в считалке написано, то с ним и произойдет. Вопрос. И негритенок дожил до дембеля и возвратился на тот край острова, где небо блекло, поезда норовят прийти утром, а в церквах надышано, намолено? Ответ. Вроде того. В первые дни страшно все было. Идешь по улице, забудешься и по крышам смотришь.